Паркую байку клуба и захожу внутрь. Жестом приветствую персонал. Сегодня лимб закрыт для подготовки вечеринки. И сегодня же я вытрахаю из сучки все ответы на интересующие меня вопросы. Перед входом в кабинет прислушиваюсь. Тишина. Аккуратно открываю дверь. Темно. Тусклый свет от монитора очерчивает силуэт, сидящий в моем кресле. Подхожу ближе, тайком наблюдая, как Златовласка смотрит мои видеозаписи, но больше всего меня интересует то, как стерва вошла в систему. А потом я внезапно замечаю интенсивные движения ее руки между ног и решаю отложить разборки на потом. Какое-то время я стою в тени, продолжая наблюдать за ней со стороны. На видео еще даже не началось основное действие, а сучка уже потекла. Так понравилась красная комната? Не вопрос. Отведу тебя туда. Блядская малышка. И покажу, насколько искусно я управляюсь с веревкой. Тебе помочь? Лукаво интересуюсь у блондиночки. Она замирает, и в то же мгновение, когда до нее доносится мой голос, обхожу вокруг кресла и присаживаюсь на край стола напротив магических синих глаз. Пришла закончить начатое. Надменно смотрю на нее сверху вниз. Не нравится. По глазам вижу. Бесится. Что я поймал ее с поличным, но вида не показывает. Порывается встать, но я резко ставлю ногу на подлокотник и подаюсь вперед, притягивая кресло ближе, тем самым толкая ее обратно и заключая в невыгодную позицию. Лицо бестии принимает враждебное выражение. Пальцы звонко отстукивают по наполненному бренди стакану. Медленно наклоняюсь к ней и забираю из трепетных пальцев фужер. Подношу к губам и блаженно смакую метаксу. Успокаивающий напиток. Делаю маленький глоток. Идеально подходит для небольших компаний. Чего ты хочешь? В ее голосе ни капли любезности, лишь готовность вонзить острые зубки мне в глотку. Куда ты торопишься? Может, позвоним Раймону? Играю на нервах чертовки. Да пошел ты! Шипит. И тут же вскакивает с кресла, вынуждая меня агрессивно схватить ее за волосы и притянуть к себе. Хотя внешне я абсолютно спокоен. Ставлю стакан на стол и медленно перевожу взгляд на мою новую игрушку на ночь. Не буду спрашивать, как ты зашла в систему, но если не хочешь, чтобы Раймон узнал об этом, заткни ротик, пока я не ставил в него член. Поняла? Сильнее сжимаю кулак на затылке и нависаю над ее лицом. Думаешь, шантажом? Заставить меня трахнуться с тобой? Поверь, разочек попробуешь, сама потом просить будешь. Приближаюсь к ее губам и как можно четче проговариваю каждое слово. А если я захочу, то буду трахать тебя каждый день. Кэти Холл. Не стоит увлекаться, малыш, потом будет больно. Ядовито, цеди сквозь зубы. Мегера, больно будет тебе. А я не терплю непослушание. Ухмыляюсь я. Смотрит, молчит, а глаза горят. Пьяненькая. Периодически облизывает приоткрытые губы, наблюдая за каждым взмахом ее ресниц. За неровным дыханием наслаждаюсь одурманивающим взглядом, который буквально умоляет брать и трахать. Не в силах терпеть, касаюсь ее губ. Нежно захватываю их, но волосы продолжаю удерживать грубой силой. Боль. Переплетенная с лаской всегда производит должный эффект. Златовласка всхлипывает, и я тут же проникаю языком ей в рот. Настырно атакуя, я стервенела, истязая ее сладкие губы. Пока она не начинает тянуться ко мне руками, но я не позволяю трогать себя. Еще не заслужила. Отстраняюсь. Пойдем. Отталкиваюсь от стола и, взяв за руку, увлекаю ее за собой. Куда ты меня ведешь? В голосе звучит волнение. Где же была бравада, мисс Холл? Тебе понравится.